уже чуть привяленные на солнце, с красновато-желтым отливом на внутренней полости проступившего жира. Пожилой удыгеец, сидеющий коротко стриженной головой и ершистыми усиками, склонившись над выносным столиком, черпал деревянной ложкой из тузлука красную икру и бросал ее в обливную чашку. «А вот вам и Сусан», — сказал Пантелей Иванович, приподняв кепочку, и подался во свояси, исчезнув в таежных зарослях так же внезапно, как и появился. Сусан подошел, чинно поздоровался с Келунзигой и Коньковым. Из раскрытых дверей амшанника выглянула старуха в черном халате и с медной трубочкой в зубах и снова скрылась. «Рыбачил?» — спросил Келунзига, кивнув на икру. «Худо совсем», — ответил Сусан. «Утром ходил, всего две кеты взял. Нет рыбы. Юколы не будет. Что зимой есть будем? Чем собачек кормить?» «Да у тебя и собачки-то нет», — сказал Коньков. «Тигр утащил, говорят». «А, беда», — покачал головой Сусан. «Кутымафа вчера приходил. Его одинаково, как вор, ночью приходил, два улья повалил. Собачки побежали, гав-гав. Я думал, медведь, ружье взял. Выбегаю, нет никого. Что такое? Побежал туда, дальний конец пасеки, смотрю, след у ручья. Большой кутымафа оставил, и собачек нет. Ой, беда! Плохой тигр. Так нельзя делать. Мы соседи с ним одинаково. Зачем собачек таскать? Пантелей его накажет за такое дело». Он водил их в дальний конец пасеки, показывал огромный, как сковорода, отпечаток тигриного следа на сырой и черной земле. Все головой качал. И вдруг зычно и гортанно крикнул через всю пасеку: «Алимдя, кушать давай, а!» Из дальнего амшанника опять выглянула старуха и, вынув изо рта трубочку, спросила что-то по-удыгейски. «Все давай, все! На стол неси, а!» — покрикивал Сусан. Старуха попыхала дымком из трубки и скрылась в темном дверном проеме. Пока они ходили по пасеке, осматривали ульи и слушали, как Сусан ругал за нахальство кутымафу, Алимдя накрыла на стол и пригласила их обедать. «А у вас служба поставлена», — сказал Коньков, глядя на дымящуюся полную сковороду с темным жареным мясом, на миску с икрой, на тарелку с темно-зеленой обмытой черемшой. И глиняная поставка с медовухой стояла посреди стола. «Женщина свое дело знает», — заметил Келунзига. «Наши люди так говорят. Если женщина плохо делает, виноват хозяин. Почему? Учил ее плохо, вот и виноват», — посмеивался Келунзига. «Что за мясо?» — спросил Коньков, присаживаясь и поддевая вилкой прожаренный до темноты кусок. «Кабан», — ответил Сусан. — «Тот самый, что приволок Пантелей Иванович?» — «Ага!» — радостно закивал Сусан. — «Значит, Пантелей Иванович у тигра взял кабана без спросу, а тигр взял у вас собак, не спросясь. Вроде бы у вас продукта обмен получился», — сказал Коньков и засмеялся. — «Сондо! Нельзя!» — строго сказал Сусан. «Сондо, сондо!» — подхватила и старуха, присевшая на чурбак, поставленный на попа. «Что это значит?» — спросил Коньков. «Нельзя про тигра говорить, да еще смеяться!» — пряча улыбку, сказал Келунзига. «Нельзя, нельзя!» — всерьез подтвердил Сусан. «Кутымафы, ходи здесь, там!» «И слушай!» — указал он на лесные заросли. «Нехорошо! Его обижайся! Ночью опять придет. Охотиться мешать будет», — с озабоченностью на лице говорил Сусан, разливая по берестяным чумашкам медовуху. «Разве он по-русски понимает?» — пытался отшутиться Коньков.